«Гадание с головой медведя», рассказывает Штефан Дудек. В 2016 году мне позвонили мои друзья и информанты ханты из Ханты-Мансийского округа, с Сургутского района, которые живут на среднем течении Аби, около Сургута, на стойбищах, что они планируют проводить многодневный ритуал «Медвежье игрище» в честь убитого медведя. Такой ритуал проводится сегодня очень редко. Я, конечно, сразу согласился быть свидетелем этого ритуала, его исследовать и по их просьбе зафиксировать для будущих поколений. Во время этого ритуала мы и были свидетели так называемого гадания на голове медведя. Такой ритуал в этой церемонии проводится несколько раз. И в самом деле можно сказать, что сам медвежий праздник или медвежье игрище, они начинают с того, что задают медведю несколько вопросов. Как это происходит? Вначале, на первом дне, утром, все заходят в избушку, где проводится этот праздник. Туда заносится голова медведя. Он сидит, как говорят, на почетном месте. Это в середине задней стены, где стоит маленький столик. На этот столик положат так называемую люльку, где лежит медведя шкура, лапы, и на них ложат голову медведя. Все приветствуют, приходят, целуются с медведем. Потом есть этот ритуал, который вот сейчас я описываю. Рядом с медведем сидит человек, который будет задавать медведю вопросы. Первый вопрос – это вопрос, кому медведь готов ответить. Разные люди из собравшихся подходят к столу с медведя головой, садятся на колени перед этим столиком, и спрашивающий задает вопрос, хочет ли медведь говорить с этим человеком. Потом происходит, на самом деле, самое важное действие. Человек, который должен выяснить, отвечает на него медведь, попытается поднимать этот столик. Чаще всего он нормально может поднимать столик, делает это 3 раза, и выяснится, что вот с ним медведь не хочет говорить. Тогда приходит следующий, опять спрашивающий задает вопрос, хочет ли медведь говорить с этим человеком. А если хочет, тогда столик должен прилипнуть к полу так сильно, чтобы человек не в состоянии его поднимать. Насколько, чтобы туда даже лист бумаги невозможно сунуть. Так и произошел. После, в самом деле, полчаса все-таки медведь решил дать ответы. Тогда спрашивающий, который рядом сидит с медвежьей головой, начинал задавать другие вопросы, которые волнуют в самом деле всего общество, которое проводит этот праздник в честь убитого медведя. В том числе, и это для нас, антропологов, было очень интересно, задался вопрос, разрешает ли медведь, чтобы его праздник снимают на камеру, на диктофон и потом архивируют в научных архивах. Слава богу, медведь и дал положительный ответ. Человек, который стал, как мы говорим, медиумом, которому непосредственно медведь дает ответ, не мог поднимать этот столик. И вот таким образом мы узнали о желании медведя, чтобы вот его ритуал, его праздник записывали. В конце, в самом деле, 3-дневного праздника такой ритуал повторялся. И люди задали опять разные вопросы, в том числе, доволен ли медведь с праздником, который в честь ее проводили, куда медведь хочет, чтобы его поместили, его остатки, его голова. Оказалось, что медведь хотел, чтобы его голова перенесли в местный музей, и чтобы он там дальше мог находиться уже не в качестве живого медведя, а изображение духа медведя, который будет охранять именно вот это место. Как мы можем понимать действие, такой ритуал, который вот люди предпочитают на русском языке назвать гадание? В самом деле я сомневаюсь, что гадание — это здесь самый хороший Перевод — это, вернее, форма коммуникации, общения с медведем. Люди сосуществуют в этих краях, в своей повседневной жизни, очень тесно с этим зверем. Это не только хозяин леса, это просто один из самых важных, ну, мы можем сказать, нечеловеческих существ, с которыми люди в повседневной жизни должны сосуществовать. И как мы можем легко себе представить, чем можно реже встретиться. Люди знают, что медведь такой же житель леса, как и они сами, как и их олени, как и другие животные, ну и нечеловеческие существа, как духи, боги, разного рода существ. В их культуре существуют разнообразные способы устраивать отношения не только между людьми внутри человеческого сообщества, но и с другими существами. Ну, мы можем себе представить, что, конечно, главные животные, которые им дают пищу, жилище, одежду, это олени. С ними они строят особенные отношения, они за счет их живут. И есть другие животные, которые являются добычей человека, рыба, другие животные леса, которые он во время охоты добудет. И есть этот особенный зверь, медведь, который в самом деле, и это всем, я думаю, понятно, еще очень довольно похож на человека. Он примерно того же роста, он может встать на задние лапы, ходить, и это уже утверждают все охотники, в самом деле, во всех культурах, где ведется такая охота на медведя. Он очень похож на человеческое тело, если с него снять шкуру. И из древних времен человек поэтому строил особенные отношения с медведем в северных краях, где обитается бурый медведь. Ханты этим не исключение. В их культуре, можно сказать, медведь — главный такой зверь, и самые сложные, многообразные отношения именно с ним. Он и в то время опасный, и в то время дружелюбивный, и очень важно для людей именно строить такие отношения, которые обосновываются на взаимное уважение границ между людьми, между человеческим обществом и обществом медведей. Медведь не должен напасть на человека. Медведь, по желанию, не должен сожрать слишком много оленей, принадлежащих человеку. И человек, в свою очередь, тоже должен соблюдать определенные нормы, не должен мешать жизнь этому медведю, должен ему разрешать время от времени брать, может быть, олень из стада людей. Вот тогда и будут эти отношения сбалансированные, дружелюбивные, мирные. И вот для этого и для человека существуют разные способы общаться с медведем. Не только с индивидуальным медведем, который входит. Допустим, люди знают точно, что надо делать, если вдруг увидишь медведя, для того, чтобы он на тебя не напал. Когда женщины, допустим, идут собирать ягоды, они готовы в любой момент, чтобы вдруг то, что оказалось большим камнем, обросшим мхом, вдруг он начинает шевелиться, и там встает такой большой зверь, который, если у него есть еще и потомство, может воспринимать человека как опасность. И женщины, которые целыми днями они ходят по лесу собирать бруснику, чернику, они всегда положат ягодку на дорогу и говорят как будто бы медведю: «Ты вот эту мою дорогу не переходи и не мешай мне здесь заниматься своими делами, так и я не буду мешать твоими делами». Но надо и в общем-то, и в символическом измерении наладить доброжелательные отношения с медведем. Для этого и производит после охоты на медведя, которая в исключительных случаях она допускается, для этого, чтобы этот агрессивный акт убийства медведя не стало поводом для того, чтобы медведи как вид, как общество злились и разрушился вот этот контракт с медвежьим обществом. Надо смирить этих медведей. И именно вот этого медведя, которого убили, его приглашают уже не как живого медведя, а вот как духовное существо, его приглашают в человеческое сообщество, и проводится такое угощение, такой праздник.